через страдания осознаешь, где счастье истинное. Но я за то, чтобы испытаний на долю человека выпадало как можно меньше. Плохо, если в семье, когда она подвергается испытаниям, выход из конфликтной ситуации ищет один только человек, а не двое. А когда не ищет никто, тогда происходят трагедии. Поворачиваемся друг к другу затылками, и потом трудно их развернуть. Да, каждый из нас рождается со своей позицией. Но беда наступает в тех семьях, где каждый считает: «моя точка зрения – главная». Поэтому так важно, чтобы в доме был своего рода индикатор, упреждающий конфликт. Такого прибора наука не изобрела. Да и вряд ли это нужно. Женщина – вот кто фиксирует душевное равновесие в семье в первую очередь. В любой ситуации она должна чувствовать и поддерживать мужское начало, возвышать мужчину. Но как только, хоть один раз, она унизит мужа, да еще прилюдно, все, это начало конца. Женщине, как существу слабому, агрессивность как-то не к лицу. Ей ведь ничего не стоит создать хотя бы видимость, она слабее все-таки своего мужа. Но вот что мне не нравится в иных женщинах, так это стремление подавлять, руководить и через это самоутверждаться. Самоутверждение – дело хорошее, но не такой ценой. Не должно оно осуществляться через унижение близкого человека. Слабостью женщина сильна, слабостью, потому и хочется ее защитить. А если в мужчине опрокидывается этот вот ген защиты, все хорошее уже кончается, ничего уже не надо. Принято считать, что мужчина – добытчик, воин, на амбразуру пойдет. Это упрощенное понимание. Конечно, он прежде всего хозяин, но не в домостроевском представлении, как сказал, так и будет. Я против такого домостроя. Вы думаете, у мужчин не бывает моментов и даже периодов слабости? В жизни случаются ситуации, когда он нуждается в поддержке, а ведь от женщины достаточно бывает в таких случаях всего лишь намека на понимание, полуслова, полувзгляда. Тогда мужчина становится стократ увереннее в себе и решительнее, и она будет под его крылом. Конечно, талант любви к человеку – это дар, как всякий талант. И когда обладатели этого дара, он и она, найдут друг друга и обменяются дарами любви, вот тогда это будет счастливая семья. Дальнего, чужого любить легко, дальний нами невольно идеализируется. Любить ближнего намного сложнее. Любовь к ближнему – понятие не просто евангельское и не столько чувственное, сколько социальное и нравственное. Это скрепы нашего общества. К сожалению, многое сейчас воздействует на нас с экранов и со страниц только одним образом, чтобы эти скрепы раскачать, разрушить, разбить. Например, воспринимать фразу «заниматься любовью» как современную, привычную – наивно и очень опасно, поскольку она оскорбительна и для чувственных отношений, и для отношений родственных к матери, к ребенку, к друзьям. Она унижает вершины поэзии, театра, музыки, живописи. Она унижает ценность и смысл любви, ее созидательную великую духовную основу. Высокая любовь — это наша всеобщая человеческая сплоченность в итоге. А заниматься любовью могут люди остывающего, циничного, пресыщенного сердца, которым недорог ближний, дорого только животное занятие, не обязывающее ни к чему. Люди, чужие друг другу, равнодушные люди распада. Какая между ними может быть любовь?